среди лугов и синих роз подсолнух маленький пророс. И вдруг, как старому знакомцу, головку повернул он к солнцу. Весь день прекрасное светило, его теплом своим поило. Он солнце полюбил, и что ж, он стал на солнце сам похож. Дар Божьей милости чудесный впитал я с колыбельной песни. С тех пор до настоящих дней живет Господь в душе моей. Его люблю я всей душою, и он во мне и надо мною. Я в нем как капля в океане, как малый атом в мироздание. Я глаз не отвожу от Бога, чтоб быть похожим хоть немного, так как похож подсолнух стал на свой небесный идеал.